42. Немалую славу стяжал себе в этот день своим красноречием и преданностью интересам семьи Випстан Мессала, который решился выступить, хотя не достиг еще даже сенаторского возраста, смотри примечание 108, и умолял о снисхождении к своему брату Аквилию Регулу, смотри примечание 109, примечание 108, то есть 25 лет. Примечание 109. Марк Аквилий Регул, около 43 года, около 102 года нашей эры. Судебный оратор и доносчик. В 67 году, еще даже не достигнув сенаторского возраста, он погубил своими доносами нескольких выдающихся сенаторов из старой аристократии, за что получил от Нерона жреческую должность и крупные денежные вознаграждения. В 70 году он уже был членом сената и квесторием. При Флавиях продолжал свою деятельность доносчика, хоть и не столь явно, и много выступал в качестве судебного оратора, прославившись своими сжатыми энергичными речами. В последние самые мрачные годы правления Домициана Регул снова выдвинулся. Он сыграл определенную роль в гибели Арулена Рустика, а после его казни опубликовал памфлет против Рустика и другого члена стоической оппозиции Герения Синициона. Он сумел уцелеть при смене династии и еще при Траяне занимался вымогательством завещаний в свою пользу. Конец примечаний. Регула, хитростью и коварством погубившего семьи Крассов, смотри примечание 110, и Орфита, смотри примечание 111, люто ненавидели. Примечание 110. Марка Лициния Красса Фруги. Примечание 111. Корнелий Сципион Сальвидиен Орфит. Консул 51 года. Конец примечаний. Еще юношей он по собственному почину выступил в роли обвинителя, причем, как все считали, ему тогда ничто не угрожало, и толкало его на этот путь одно лишь желание выдвинуться. Примечание 112. Смотри примечание 29 книги 1. Конец примечания. Если бы теперь Сенат начал рассматривать его дело, на него немедленно обрушилась бы месть вдовы Красса Сульпиции Претекстаты и ее четверых детей. Поэтому Мессала не стал говорить ни о самом деле, ни об обвиняемом, а просто защищал попавшего в беду брата и уже разжалобил кое-кого из сенаторов. Когда Курций Монтан, смотри примечание 113, резко прервал его и предъявил Регулу чудовищное обвинение. После гибели Гальбы Регул якобы заплатил убийцам Пизона, и когда те принесли ему голову жертвы, яростно впился в нее зубами. Смотри примечание 114. Примечание 113. У Курция Монтана были свои счеты с доносчиками. В 66 году Эпри Марцелл обвинил его в сочинении эпиграмм против Нерона, которых он, скорее всего, не писал. Только благоволение Нерона к его отцу спасло Монтана от казни, но ему было запрещено занимать государственные должности, что для римского сенатора было равносильно гражданской смерти. Примечание 114. У Регула, погубившего Марка Луциния Красса Фруги, были все основания опасаться мести со стороны Пизона Лициниана, брата Красса. Конец примечаний. «К этому, уж во всяком случае, Нерон тебя не принуждал», — продолжал Монтан, — «и творить такие зверства не нужно было ни ради спасения жизни, ни ради сохранения своего положения». Да и довольно уже мы наслушались оправданий людей, которые предпочитали губить других, лишь бы отвести опасность от себя. Примечание 115. Намек, видимо, на Эприя Марцелла. Сравни главу 8. Конец примечания. Страница 163. «Тебе же вообще ничто не угрожало. Отец твой был в изгнании, имущество поделено между кредиторами. Сам ты слишком молод, чтобы добиваться должностей. Нерону нечего было у тебя отнять и нечего тебя бояться. Ты был еще безвестен и ни разу еще не защищал никого в суде, но жестокая, алчная душа твоя уже жаждала крови честных людей. лишь когда ты сумел украсть с погребального костра республики достояние консулярия, смотри примечание 116, засунуть себе в пасть 7 миллионов сестерциев и сделаться жрецом, когда получил возможность губить без разбора невинных детей, покрытых славой старцев и благородных женщин, когда смог упрекнуть Нерона, будто он действует недостаточно решительно, тратя свои силы и силы своих доносчиков на уничтожение одной или другой семьи, вместо того, чтобы казнить разом весь Сенат. Вот тогда ты почувствовал, наконец, удовлетворение. Примечание 116. Крас и Орфит были консулярами. Конец примечания. Спасите же, отцы-сенаторы, и сохраните в своей среде человека столь тонкого ума. Да послужит он образцом всему нашему веку, и как старики наши стремились подражать Марцеллу и Криспу, так пусть наши юноши следуют примеру Регула. Подлость и в беде находит себе последователи. Что же будет, если мы дадим ей расцвести и набраться сил? Вы боитесь обидеть его, пока он еще только квестори. Так как же поднимется у вас на него рука, когда он станет претором или консулом? Неужели вы думаете, что Нерон последний из тиранов? И после смерти Тиберия, и после смерти Гая люди тоже думали так. Но всегда являлся новый тиран, еще более гнусный, еще более свирепый, чем прежние. Нам нечего бояться Веспасиана. Он настоящий принципс, и по возрасту, и по умеренности, его возрасту подобающий. Но люди уходят, примеры остаются. Примечание 117. То есть пример, который мы оставим потомству, наказав Регула, будет оказывать свое действие и после смерти Веспасиана. Конец примечания. Мы слабеем, отцы-сенаторы. Уж мы не тот сенат, который после убийства Нерона требовал наказать его подручных и доносчиков так, как наказывали подобных людей наши предки. Лучший день после смерти дурного государя – первый день.